Глава 4. Вертолет завис над землей, медленно пошел на снижение. Видимость была практически нулевой. Воздушный поток, бьющий от огромных лопастей, поднял в воздух огромную тучу пепла и пыли. Эта невесомая взвесь нашла для себя какие-то щели, просочилась в салон. Со стороны кабины кто-то оглушительно чихнул. До полной остановки винтов никто не рискнул покинуть машину. Лишь когда все успокоилось, легкий ветерок немного рассеял облако, дверь распахнулась. Настоятельница отошла от вертолета, огляделась, ошеломленно покачала головой. Урумская долина была выжжена дотла, деревья и кусты исчезли, лишь кое-где торчали почерневшие обломки стволов, да по склонам все еще не угомонились последние пожары. Несмотря на то, что погода в последние дни стояла сырая, тайга сгорела практически дотла. Не мудрено, ведь сюда было вылито просто немыслимое количество жидкого напалма. Сейчас здесь можно смело устраивать полигон для испытания техники, посылаемой на другие планеты. Взрываясь в пыль и пепел по щиколотке, Мюллер подошла к исполинской воронке, оставленной мощной авиабомбой. Посмотрела вниз. На дне колыхалась жидкая грязь, стекающая со стенок. В ноздри ударил кислый запах сгоревшей взрывчатки. Обойдя стороной рукотворный кратер, настоятельница встала возле искорёженной 10-дюймовой трубы, торчащей из развороченной земли. На металле в изобилии виднелись свежие трещины и вмятины, местами сталь сверкала серыми пятнами, очищенными от толстого слоя ржавчины. Страшно было представить, что здесь творилось всего несколько часов назад, даже если прочное железо изогнуло, как обычный пластилин. Осторожно ступая по запорошенной земле, как по минному полю, подошел Кошкин. Щелкнул пальцем по трубе. «Я тоже сюда первым делом подошел», – произнес он. Думал, что это ствол дерева уцелел каким-то чудом. «А что ты вообще здесь делаешь?» – равнодушно поинтересовалась настоятельница. «Меня сюда граф с собой прихватил, вроде как помогать. Мы одними из первых прибыли. Раньше нас только группа зачистки подоспели». «Этот чудак рискнул высунуть нос в тайгу?» – удивилась Мюллер. «Разве это можно теперь назвать тайгой?» – возразил Олег. «Он думал, что сумеет найти место гибели практикантки». «Ну и как?» «Все бестолку», – вздохнул Кошкин. «Бродит со своим ржавым маятником и головой трусит. Говорит, что здесь очень трудно работать. Кроме того, массовая гибель ракшасов и таежной флоры сильно возмутила астральное поле». «А откуда она последний раз выходила в эфир?» Олег кивнул на огромную воронку. «Как раз из этого места. Ошибка определения не более 10 метров». Еще раз взглянув на кратер, настоятельница покачала головой. «Если она так и не покинула это место, то дело плохо. У нее же должно было остаться хоть какое-то оружие. Можно попробовать его поискать. Как не сильны были взрывы, но отдельные обломки деталей должны уцелеть». «Забудьте об этом», – отмахнулся Кошкин. «Здесь когда-то неплохо поработали старатели. От них осталась масса разного хлама. Трубы, болты, запчасти от бульдозеров, электроды, разная дребедень. А после нас тут все пропитано осколками авиабомб. Вон, спецназовцам привезли миноискатель. Но толку от него никакого. Он пищит на каждом шагу. Так ее не найти». Настоятельница посмотрела вдаль. Там, возле мерзкого грязевого потока, в который превратилась чистейшая речушка, копалось несколько спецназовцев в боевых скафандрах. Рядом с ними, сосредоточенным видом, вышагивал граф. Приглядевшись, Мюллер поняла, что в левой руке он держит белый бюстгальтер, а в правой – покачивающийся маятник. «Живые ракшасы здесь были?» – спросила она. «Тут вы…» «Нет. Тут просто невозможно выжить. Правда, час назад на краю долины была перестрелка, в клочья разнесли одинокого низшего демона. Он был серьезно ранен, еле передвигался. Судя по всему, в свое время просто не успел сюда добраться и под основную бомбежку не попал. Сейчас в окрестностях собраны десятки боевых групп, усиленных спецназом и боевыми экстрасенсами. Они не пропустят никого». Но кроме раненого одиночки, встреч с противником больше не было, если не считать того, что вокруг насобирали множество обгорелых фрагментов их тел. «А почему ты так осторожно ходишь?» «Вы тоже берегитесь», – – предупредил Кошкин. «Тут полно всяких ям и рытвин, засыпанных пеплом. Один спецназовец уже сломал себе ногу. Ходим, как по минному полю». Над головой послышался рокот вертолетных двигателей. На посадку заходила новая машина. Винты еще продолжали молотить воздух, когда в пыльном смерче показалась огромная человеческая фигура. Кошкин удивленно воскликнул. «Господи, да это же клещ! Я-то думал, что он сидит под стражей после той жутковатой попытки самоубийства». Действительно, к ним направлялся недорезанный куратор. Он был облачен в боевой скафандр без шлема и перчаток, а в руке держал полулитровую бутылку водки. Встав перед настоятельницей, клещ сделал щедрый глоток из горла и протянул руку. «Милая барышня, не желаете ли хлебнуть изысканного напитка под названием «водка нимгерская»?» Посмотрев на этикетку, явно нарисованную с помощью набора фломастеров, настоятельница отрицательно покачала головой. «Воздержусь, да и вам не советую это пить». «Как хотите, мне больше достанется». Ухмыльнулся клещ и сделал новый глоток. «Кто тебя выпустил?» – поинтересовался Олег. «Нет того замка, что удержит бравого рыцаря в сырой темнице». Ухмыльнулся куратор и, обведя рукой окрестный лунный пейзаж, умиленно произнес. «Красота-то какая! А вот он, памятник нашей славной победе и той глупой послушной девочке, что нам принесла ее на блюдечке». Сделав паузу, он насмешливо посмотрел на собеседников, но, поняв, что никакого ответа не будет, вздохнул. «Ведь это были простые ракшасы, обычные тупые твари. Нам ничего не стоило бы справиться с ними и без этой жертвы». «Рыцарь, вы забываетесь», – строго произнесла настоятельница. «Неорганизованные низшие для нас действительно не слишком опасный противник. Но для обычных людей это страшный враг. Совокупный ментальный импульс подобной орды за 10 секунд может уничтожить половину населения Нимгера, а остальных доведет до полуобморочного состояния». «Ну, разумеется», – ухмыльнулся куратор. «Простой обыватель непременно наделает штаны, если узнает всю правду. А она довольно проста. В любое мгновение возле его дома может появиться мерзкое создание, способное довести его до комы или даже смерти с расстояния в сотню метров. А то и более простым усилием воли. Стены не помогут, милиция тем более. На армию тоже надежды нет. Не стоит пугать электорат. Ему и так не сладко приходится. Ветрова до конца выполнила свой долг», – угрожающе заявила настоятельница. «Не пытайтесь преуменьшить ее подвиг. Мы никогда не забудем эту воспитанницу. Фото Алины займет свое место в галерее героев». «Какая честь!» – с грустным ехидством произнес клещ. «Если бы девочка была жива, расплакалась от радости. Могу я, по крайней мере, узнать, где примерно погибла практикантка?» «Ориентировочно на месте этой воронки она последний раз вышла в эфир», – ответил Кошкин. «Не исключено, что мы стоим сейчас на ее пепле». «Зашибись!» – воскликнул куратор. «А я-то хотел в этот кратер поссать. Придется отойти в сторону. Нельзя осквернять могилу». Развернувшись, клещ побрел, куда глаза глядят. Кошкин сокрушенно покачал головой. «Ногу поломает или что-нибудь с собой сделает. Он ведь едва не вскрыл себе живот». «За него не беспокойся», – уверенно заявила настоятельница. «Чапай прав. Если бы он хотел, то сделал бы все до конца. Не обращай внимания. Это просто одно из проявлений его чудачества. Неужели не привык к тому, что в нашем ордене хватает неординарных личностей?» «Мне кажется, что половину сотрудников в любой дурдом без рекомендации возьмут», – согласился Олег. «А вы знаете, что я сейчас вспомнил? Предсказание графа о ноже, пробивающем броню. Эти видения – вещь очень странная. Возможно, он просто предсказывал глупую попытку самоубийства куратора. Ведь клещ – один из тех, кто держал в руках пустую обойму, использовавшуюся при том памятном сеансе ясновидения. Мюллер присела, набрала в ладонь жменю хрустящего пепла, сжала, заставив невесомую пыль струиться сквозь пальцы, задумчиво произнесла. «Странно. Мне все время казалось, что я чувствую Алину. Меня ни на миг не покидало это ощущение. А сейчас выясняется, что это был простой самообман. Ведь ничего не изменилось. Я по-прежнему думаю о ней как о живой». «А у вас мощный сенситивный уровень?» «Нет». «Тогда неудивительно. Это действительно обычный самообман. Странно, почему вы вообще так зациклились на этой воспитаннице?» Чуть помолчав, настоятельница нехотя ответила. «Она была не просто лучшей воспитанницей, она часть моей жизни. В монастыре мы поступаем просто, давим девочек в смятку и из получившейся глины лепим заново. Тех, кто потверже, обрабатываем стальными резцами. Но на Ветровой сломались все инструменты. Внешне она была вполне нормальна и управляема, но ее внутренний мир отражал любое вмешательство, сопротивляясь самой суровой ломке. Эта девочка была просто уникальна. Таких воспитанниц у меня еще не было и вряд ли будут. Подобные самородки встречаются очень редко. По отношению к Алине у меня были очень большие планы. Я и в страшном сне не могла представить, что она погибнет на обычной практике. Это просто не укладывается в голове. У меня будто вырезали часть сердца». После короткой паузы Мюллер совсем тихо добавила. «Я даже ни разу с ней не поговорила по-настоящему, как с обычным человеком». Разжав руку, она высыпала серый пепел на выжженную землю уничтоженной долины.